Иногда он рассказывает мне о той поре. Самое яркое из этих воспоминаний — его бесконечная радость при виде расширившихся от страха зрачков будущей жертвы. На улице он бравирует своей храбростью, ходит только по мостовой. По вечерам он отдается то решкой, то орлом. Убийство — не самое действенное средство для того, чтобы оказаться в подземном мире скверны. Напротив, пролитая кровь, постоянная угроза, тяготеющая над телом, которое могут обезглавить со дня на день. Убийца отступает, но это отступление идет по восходящей. И свойственная преступнику притягательность окружающие легко приписывают тому, кто так смело приступает законы жизни, воображаемый дар невиданной силы не позволяют презирать убийцу. Другие преступления более унизительны. Воровство, нищета, предательство, злоупотребление доверием и тому подобное. На них я остановил свой выбор, несмотря на то, что меня неотступно преследовала мысль об убийстве, которое бесповоротно отлучит меня от вашего мира. В Польше мне недолго улыбалась удача. Мой шикарный наряд слишком бросался в глаза. Хотя у поляков я не вызывал подозрения, французский консул оказался бдительным и попросил меня немедленно покинуть консульство, в течение 2 суток уехать из Катовицы и вообще как можно скорее убраться из Польши. Мы с Михаэлисом решили вернуться в Чехословакию, но нам обоим отказали в визах. Тогда мы наняли машину с шофером, чтобы добраться до границы по горной дороге. У меня был револьвер. Если шофер откажется нас вести, мы убьем его и завладеем машиной. Сидя на заднем сиденье, я держался одной рукой за оружие, другой — за руку Михаэлиса, более сильного, но столь же юного, как и я. И меня так и подмывало выстрелить в спину водителя. Машина медленно поднималась по склону. Михаэлис схватился за руль, когда шофер затормозил у пограничного пункта, который мы проглядели. Мне не довелось совершить убийство. Мы вернулись в Катовице под конвоем 2 жандармов. Дело было ночью. «Если у меня в кармане найдут револьвер, — подумал я, — нас, должно быть, посадят». На лестнице, ведущей в кабинет начальника полиции, было темно. Когда мы поднимались, у меня мелькнула мысль оставить револьвер на ступеньке. Я сделал вид, что оступился, нагнулся и положил оружие в угол возле стены. Во время допроса, с какой целью я хотел попасть в Чехословакию, что я делал в Польше, я боялся, что моя уловка будет раскрыта. В тот миг я испытывал тревожную радость, столь же мимолетную, как пыльца на цветке орешника, утреннюю позолоченную радость убийцы, который уходит от наказания.